Наверх Петр не поехал. Знал, там сегодня отменно работают, потому как на медне застращал лентяев, нагрянувший раньше времени. Теперь хватит пороху дня на три, потом снова надо бы заявиться. А в сенат сейчас самое время, 6 часов, скоро пушка ударит. Господа правители, видно, уж расселись по своим коллегиям, делают сумрачные лица, запалили, видно, канделябры, ассистенты империи точат. У всех в жизни свой отчет, а когда привычки известны, отчет не так уж труден. Как не был государь в сенате 5 дней кряду, жди, к 6 явится, служилые умеют высчитывать будущее по-своему. Возле сената государь резко осадил коня, выскочил из легкой русской уже работы двуколки, предмет особой гордости Петра, и неслышно, догнав невысокого в желто-синих толстых шерстяных чулках голландского шкипера, издали еще определил по круглому голубому помпончику на красной шапке, опустил тяжелые руки на его плечи. «Как живется тебе в Петербурге, мастер Йен?» Тот обернулся, не сразу видно осознав, что этот великан в белых холщовых штанах, бордовой куртке, поверх которой был натянут темно-зеленый штопанный у плеча камзол, российский император. Узнавший Петра, пыхнул теплым дымом из уютной трубочки на согрейке, смешно округлил глаза и спросил. «Перед тем, как ответить, хочу спросить, падать ниц? Или можно вести себя с императором по-новому?» Петру не понравилась расчетливость, заложенная в вопросе мастера, приглашенного им в Россию уже на 2-й срок. Конечно, надо по-новому. Лизоблюдство не терпит, но коль расчетливая, хоть из доли юмора дерзость была произнесена, следовало отвечать. И Петр неожиданно для себя ответил. «Ниц». Мастер Йен, испугавшись, но и удивившись одновременно, аккуратно опустился на деревянные доски тротуара, точно определив, где сухого снега намело за ночь и не было еще грязи, локотки ловко выставил перед собой, чтобы не замазать живот. «В Амстердаме худой был, — подумал Петр, — на наших хлебах отожрался. Лег, замер. Ну, а теперь давай здороваться по-новому, — сказал Петр. И сразу же ярко в деталях вспомнил свой домик в Голландии и друзей, с которыми пил холодное пиво, окончивший дневную работу на верфи. «Поднимайся, я тебя к завтраку приглашаю». И, посадив мастера рядом с собою, Петр отправился к графу Толстому. Тот словно бы знал заранее, что государь явится именно в этот час и не один, а с гостем, легко хлопнул в ладоши, велел слуге накрывать стол, затем склонил голову перед оробевшим мастером Йеном, который начал выделывать такое драгоножество перед могучим вельможею, что Петр, подобрев лицом, погладил мастера по вспотевшей шее, принял из рук графа маленький стаканчик хлебного вина, настоянного на лютом перце, выпил медленно, смакуя, похвалил качество зелья, спросил, не малороссийское ли, сказал налить еще. Проследив зорко за тем, как выпил мастер Йен, как от перца глаза его округлились, как он испугался кашлять и потому начал багроветь, пытаясь сдержаться, Петр, ударивший гостя по загривку, заметил, «Я же сказал по-новому, как после Голландии у нас стало. Кашляй!» Все-таки Йен кашлял с опаской, и от этого ему становилось еще хуже, пока, наконец, Петр не гаркнул свирепо, «Вы кашляй по-людски! Молоко сыт скипил, водку!» Затем, повелев Толстому налить мастеру еще, посоветовал, «Заедай, коль по-русски не можешь!» Толстой снисходительно улыбнулся. «Так ведь они до того, как выпить, зело откушивают! Это мы ее сладенькую на голодное брюхо берем!» А лишь потом кашу перекладываем да гусиным салом. «Да, мы водкой заключаем пиршество», — поняв Толстого, — согласился мистер Йен. «Водка, на мой вкус, значительно слаще после еды. Водка всегда сладкая», — — ответил Петр, начавший, видимо, терять интерес к мастеру Йену от того, что в том проглядывала чрезмерная обстоятельность и несколько испуганное неестество, а когда человек хоть в чем-то неправдив, пусть в самой даже малости, занятность его сводилась к нулю. Государь исповедовал определенность во всем. Недоговоренности избегал, поскольку, ежели надо было хитрить для пользы государева дела, обмозговывал хитрость загодя, относясь к ней в высшей мере серьезно, словно как к плану предстоящей баталии. «Но, строго говоря, — заключил мастер Йен, искавший во всем абсолютной точности, — мы никого ни в чем не неволим. Каждый может пить как до еды, так и после нее. Зачем человека принижать в малости? Хочешь сказать, что, мол, достаточно его принижают в большом?» — хохотнул Петр, и мастеру Йену показалось, что усы Герра Питера сделались острыми, как у громадного таракана. Гусь был обжарен отменно, таял во рту, каша осыпалась. Шкварки, томленные вместе с нею в чугуне, сделали каждую крупинку крупной, отдельной. Петр ел быстро, много, красиво. Ровные, крепкие зубы его обгрызали косточки так ловко, словно он только тем и занимался, как преподавал уроки хорошего тона боярскому юношеству, соромившемуся выкушать на людях. Петр вспомнил, как Рамадановский однажды рассказывал о тех двух боярских недорослях, что самозабвенно поднимали мужиков на бунт, стараясь зажечь в них ярость рассказами про государево повеление все тайное делать открытым, явным для всех, жен с собой водить на проклятые ассамблеи, есть на людях. То, что всегда раньше совершалось в уединении дома, ныне кощунственно открыто всем, новая уступка чужеземцам, басурманам, панским лазутчикам. «Я пытал их», — похохатывая рассказывал глава тайной канцелярии. «Кто подговаривал такое говорить темным мужикам? Они же ответствовали в слезах и стонах, что это кровь говорит и преданность предкам, и никто подговорить коному не в силах, да и нужды нет. Весь народ так же думает». Петр вспомнил, как Нарышкина, семейство он знал, его кляло, лишь двое молодых защищали, считая, что сам государь русский человек, не антихрист, только немцы им бедолагую крутят. Распускала слух по столице, будто во время молитвы снизошел к ней, к Нарышкиной, старец Тимофей Архипыч и отдал ей свою бороду. «Покуда хранить ее будешь, счастье с тобой останется». Нарышкина, сказывают, упала в беспамятстве, а когда откачали ее, принялась баба дура всем рассказывать, что где в молитве своей она сетовала Всевышнему на то, как Петр, продавший душу иноверцам, позорит русских женщин, заставляя их открывать лицо на обозрение всем и терема покидать, а мужчин лишил главного русского украшения бороды, стали словно бабы, как голомордым из дому выйти всем на позор. Мужицкая морда без бороды на задницу похожа, и нет ведь на антихриста управы, сетовала Нарышкина, а все от того, что в слове «император» сокрыты числа и буквы антихристовы. Кто бы стал слово русское «царь» менять на римское «император», как не сатана? Знамение всему этому давно было, когда Петр еще младенцем был, прочитала Нарышкина. «Мужик ей хлипкий от того и кликушествует», — хихикнул было Рамадановский, слушая рассказ государя, но, заметивши, как в раз посинели зрачки и дернулась щека, оборвал себя, поняв, что с дуру не туда попал. «Мать его грешница, от того и он ирод». Петр до сих пор отчетливо до ужаса помнил, как побелело лицо матушки, когда он, младенцем еще во время приема послов, разбаловавшись, надоело стоять букою, пока бородатые дядьки бились лбами об пол. Побежал вдруг по залу, стукнул ладошками в дверь, половинки ее распахнулись, и послы увидели женщину, стоявшую на коленях. Мать, царица, наблюдала за младшим сыном, глядя в замочную скважину, опасаясь, как бы Софьины бояре Именно здесь, во время приема, когда пятилетний мальчик был без материнского ежеминутного попечения, не дали бы ему какую чарку. Так, мол, при делах посольских полагается, а в ней зелье, что изводит младенца. Всякие зелья умеют делать при государевых дворах. Как же без этого? Зелье да плаха лишь это открывает. Одному путь вверх, а другого сводит в беспамятное бесславие. Главное — извести. Покойник свою правоту не докажет. За покойника говорят враги, а те знают, что сказать. Тогда, 47 лет назад, иностранцы впервые увидели лицо русской царицы открытым. И случилось это потому лишь, что того пожелал волею-ль невольно пятилетний всея Руси государь Петр Алексеевич. «Эть, кликуша-то Нарышкина!» — горестно подумал Петр. «Какая-никакая, а чуть что не родня. Чего ж тогда от других ждать? Не может мне до сей поры простить, как несмышленышем ладошками двери открыл, и лицо матери чужие увидели. Мастер Ян, скажи-ка на милость, сколько людей ты почитаешь своей родней? Неожиданно спросил Петр, принимаясь за крыло гуся, словно бы замерзшее. Так оно было пупыристо, покрыто подгаристой кожицей. «Жена и дети, Игорь Питер», — ответил Йен, не задумавшись, впервые за те минуты, что встретил императора. Вопрос, видимо, показался ему прямым, без подвоха. Какой тут подвох, коли прародных? «Ну, а отец с матерью?» — поинтересовался Петр. «Женившись, уходят от них. Своя семья, свой дом. Ведь если два хозяина, тогда война. А двоюродная тетка по матери тебе кто?» «Не знаю, я просто не знаю ее, герр Питер. А если б знал, я б, конечно, здоровался с ней при встрече», — ответил мастер Йен. «И на Рождество дарил бы ей розовую ленточку». «Ясно», — устало спросил Петр Толстого. Тот сразу же прочел в глазах государя желание и задержал взгляд на денщике, стоявшем у дверей, что вели во внутренние покои и кабинет. Тот подошел к мастеру Йену и, склонив голову в поклоне, сказал: «Я покажу мастеру Йену корабельную библиотеку, государь, коли разрешите». «Чего ж не разрешить», — согласился Петр. «Покажи». И, порывшись в карманах, достал серебряный рубль, только что отчеканенный на монетном дворе. «Держи, мастер Йен, от меня за добрую службу». Когда дверь за шкипером затворилась, Петр сумрачно хмыкнул. «Экому политессу своих людей обучил, а? Корабельная библиотека!» — передразнил он денщика. «Забыл, небось, как в ногах у меня валялся, когда я тебя в прошлом веке еще за границу в путешествие гнал, уму-разуму учиться?» «Помню», — ответил Толстой с достоинством. «Потому я верен тебе, как пес. Ты мне, как человек, будь верен. Собака вернее. Эх, стал горазд свое гнуть. Не иначе, как у вольнодумных западных басурман научился вступать в спор, истину отыскивая. Хоть с Господом Богом спорим, молодец, потому как истина всего дороже, и государеву делу от нее навар гуще, чем от нашего рабьего согласия», — вздохнул Петр и передразнил того прежнего, еще молодого Толстого. «Не позволь, государь ты мой батюшка, в злые неверные страны грязи мне ехать, и не разреши, заразы западные, прикасаться, гноем ихним обмазаться, неверием черным захворать. Петр помнил, как ему после каждой приходившей из-за рубежа почты доносили о перемене настроения Толстого. Тот выехал, проклявший заранее то, что ему надлежало увидеть в поганой, чужой, грязной Европе. Однако после первых двух писем из Польши, в коих Петр Андреевич сокрушался потом, что он видит в Вене, настроение его переменилось. А в Венеции просто понравилось ему порядок и красота, и люди не водку пьют, а чоколад, и одеты удобно для движения, а в Риме все друг дружке улыбаются куда как более, чем бронятся, и легко вступают в разговоры, и свободно входят во дворцы, где заседают коллегии юстиции и коммерции, и никто им путь не преграждает, и дамы отменно хороши от того, что света в них много, солнечно. Потом Толстой писать перестал, нанял себе учителей, а ему уж тогда 50 стало, и принялся за изучение итальянского и французского языков. Выучил легко, отказался от толмача. В Италии вельможи потрясались достоинством, юмором и умом петровского посланника. Покончив с гусем, Петр выпил еще одну рюмку, но тяжелый блеск его глаз был по-прежнему тревожен, хотя государь казался спокойным, и лишь тот, кто знал его много лет, мог заметить, что каждый мускул сильного лица, хоть и несколько одутловатого сегодня, с тяжелыми брыльями, собран воедино огромным напряжением воли. «Отпусти себя, Петр, позволь на миг взыграть чему-то тому, что изнутри тяготило его». Щеку в раз перекосит, глаз поползет в бок, лицо сделается испуганным, как у младенца. Зови докторов. Приступ. Раньше, до середины ноября, Екатерина была лучше любого лекаря. Положит прыгающее лицо мужа на грудь себе, начнет гладить лоб и щеку мягкой большой рукою, поцелует вихрастый, хоть и с наметившийся проплешиной затылок, и Петр затихнет. Страданий, судорог не будет более, уснет. Теперь, однако, после того, как Толстой и Остерман с трудом отговорили Петра от того, чтобы казнить августейшую супругу, на следующий день после того, как был обезглавлен ее камергер-кавалер Вилли Монс, император избегал бывать во дворце. Екатерина приглашалась лишь на официальные выезды, и Петр до того с ней был учтив и рассеян, что ясно было каждому, дни государыни сочтены. Впрочем, что поражало самых близких Петру людей, чухонка держалась достойно. Ни в чем перемены своего положения никому замечать не позволяла. Беззаботная улыбка не сходила с мягкого лица. Участливость ее ко всем была прежней. Оставалось только диву даваться, откуда столь высокий государственный ум в этой побенке, подобранной светлейшим князем на улице в часы дымного упоения победой над грозным северным соседом. Только бы удержать ее. Никого бы не казнили. Страх не нагоняло бы ежечасный. Подумал вдруг Толстой, наблюдая, как Петр нетерпеливо оттого грубо резал окорок. И нас, как-никак, пока слушает ни одного лишь Меншикова. И ум у ей скорый, а лицом и глазами так и вовсе словно бы урожденная императрица. Толстой не уследил за собой, дал волю фантазии, ужаснулся своей этой мысли, а оттого... словно бы от удара откинулся на спинку высокого стула святыми голландской работы львино-мордастыми ножками. «Ты что?» — спросил Петр, будто бы угадав ужасную мысль Толстого. «А?» «Размышления всяческие сами по себе в голове шелобродят». «Неожиданно для самого себя», — ответил Толстой полуправдою. «Дьявол в каждом сокрыт... И не всегда Бог над нами сильнее. А ты молись, молись чаще», — посоветовал Петр, и странная улыбка на какое-то мгновение смягчила его лицо. «Молись, мин фрейнд». Граф Пушкин Намедни рассказывал Толстому, что когда Петр по доносу мил друга, генерал-прокурора Ягужинского, неожиданно-негаданно вернулся из Шлиссельбурга во дворец, сказавший перед этим, что будет лишь через 2 дня, и застал в уединенном месте августейшую супругу в обществе своего любимца, кавалера и камергера Вильяма Монса, а сестрица его, генеральша Балхша, сидела возле дверей при карауле, да не укараулила стерева. Петр, хрястко взявши за уши жену, вроде бы ласкал, приблизил к ней свое белое, враставшее старческим лицо, и сказал: «Ну, молись, Минфрейнд». На что государыня спокойно, но только шепотом ответила: «По принуждению можно делать все, что угодно, только не молитву. Тем более, что, по-моему, ухо вами наполовину оторвано». Петр разжал пальцы, отошел к камину, опустился на маленький стульчик, где только что сидел кавалер Вильям Монс, и словно окаменел. Так продолжалось долго. Екатерина не смела шелохнуться. Шершавели минуты, аглицкие часы медленно отзванивали свое, отскрипывали, и снова ужасающая тишина давила залу, давила все, что было в ней. Даже столик, казалось, сделался шатким, вот-вот ножки хряснут, посыплются, не удержат саксонскую голубого фарфора статуэтку. Счастливый супруг с супругою, а вокруг херувимчики с детишками играются. Облегченное освобождение от этой тяжести наступило лишь, когда Петр, словно бы сорвавшись, вскочил со стульчика, подбежал к окну, забранному тончайшим венецианским стеклом с сине-красно-желтым рисунком, и с размаху шлепнул ладонью по этой диковинной, чужеземной, сработанной итальянским мастером красоте. Стекло обсыпалось на пол белой искристой пылью. Ни красного, ни желтого, ни синего цвета не было. Уже одно слово — осколки. Ладонь государя окровавилась. Он переметнулся ко второму окну, что выходило в залу, где собирались придворные, и не в силах удержать начавшиеся пляски лица, крикнул, как выдохнул: «Это в пыль превращу!» Не поднимаясь с кресла, бледная до синевы Екатерина ответила обычным мягким своим голосом: «Стоит ли красоту превращать в пыль, государь? Куда как нравственнее пыль обратить красотою? Именно это угодно просвещенному гению». С тех пор государь не был в покоях Екатерины ни разу. 1,5 этих долгих месяца. «Скажи-ка, Минфрейнд», откушав окороку, обратился Петр к Толстому, «ежели со стороны смотреть, гораздо ли старше своих лет я, но не выгляжу? Моложе?» «Ну зачем лжешь?» «А почему не веришь?» — в тон Петру гневно возразил Толстой. «Если бы ты бородат был, потлат, в халате до пола, рукава до колен, ну, тогда одно дело. Дед, а коли ты, словно молодой дед, брит, неряшлив, как истинный голландский шкипер, то не гляди, что плешив в малости, щеки будто у аглицкого пса пообвисли. Все одно моложе своих лет. Эх, медлят, хитрый фукс!» — усмехнулся Петр. — В Венеции, что ли? При дворце дожи хитрости и лести Борджиевой выучился. Толстой помнил, как его поразила Венеция. Письма его оттуда были полны восторга. Петр сразу же отличал, когда хвалили чужеземное, абы похвалить, чтобы ему сделать приятное и таким образом выслужиться от того, когда говорили искренне. Ему было приятно, если бронили заграничное, но по делу, не от тупого отрицания чужого, а от того, что разобрались в существе дела и поняли, как у себя можно лучше и надежнее сообразить. Людей, которые считали, что он преклоняется перед западными мастерами от того лишь, что они западные, Петр почитал дурнями. То, как Толстой понял Италию, свидетельствовало о его недюжинном уме и широте взгляда. А ему надобно было делом доказать свою нужность новому государю, ибо за границу он уехал вскоре после подавления стрелецкого бунта, и он знал, что Петру известно о его близости к повергнутой Софье. Лишь одно могло убедить государя в необходимости сохранить ему жизнь, ежели не свободу, знание. И Толстой доказал свое умение постигать сокровенное, заставив итальянцев восхищаться его талантом политика и филолога. Потом Толстой не раз доказывал Петру свою нужность и в порте, понудив Константинополь к миру, и в критические дни после бегства царевича, когда он выманил его в Россию и чуть ли не самолично провел дознание, и в делах с послами, аккредитованными в столице, и в переговорах со шведами, доказал, а оттого сделался постылым любимцем. К удивлению Толстого, государь налил себе еще одну рюмку. Вообще-то день его был, это восхищало Толстого, расписан по минутам, столь же тщательно было расписано и меню, выпил и, крякнувши, спросил: «Посланник Виктор Делю, знаком тебе?» «Недавно еще прибыл, приглядываюсь». «Хорошо ли приглядываешься?» «По мере сил». «Ну, отозвался Петр, это отменно, коли по мере сил. Они у тебя немалые, а уж про ум и говорить нечего. Скажи, чтоб послали за Делю, и перо с бумагою принеси им. А я пока трубку набью и возле твоего очага погреюсь, коли разрешишь. Надо б на рукопись прочесть. До сих пор не поломал я нашу страсть вместо одного слова писать 20 и все в суе, абы форму соблюсти. Сие не просто гневит меня, а ставит в тупик. Как быть дальше, не знаю. Кстати, верно ли мне донесли, что ты в коллегию отписал рескрипт, дабы бить кнутом тех молодцов, кои, будучи отправлены на учебу в Лондон, Рим, Амстердам и Тулон, сыскали там отдыха ради побабенки? «Поди разберись, отдыху ли ради?» — ответил Толстой. «А коли завертит нашего молодца чужая баба, а? Ни одна иноземная баба русского не перекрутит, это уж мне поверь. Прежде он ее в доску загонит и своим кутенком сделает. Баба, коли ее мужик проймет, словно воск, и не наш балбес, как вы все тайно страшитесь, католичество примет, а наоборот. Тамошний бабец попросится в православие. Гостям не видеть, что ты начал боярской давлежке поддаваться, кровным смешением себя пугать и тем, что, мол, духовная зараза у басурман сильна до крайности. Коли дома, здорово, и дело каждому есть. Духовная зараза к русскому человеку не пристанет. А поскольку мы все паки о чести своей радеем, то помни, коли нашим недорослям пока есть чем за границу гордость свою выказывать, так вот этим...» Петр сделал рукой столь выразительный жест, что Толстой, расхохотавшись, вынул платочек, отер глаза, пообещал: «Отзову свой рескрипт. Пущай себе, господа студенты, обращают по ночам чужеземок в подруг православия, а значит, державы российской. Но днем наши сукины дети обязаны постигать науки. Коли не очень вернуться, буду бить кнутом. Вот с этим согласен. А то обидно. Ты, небось, понял, как мастер Йен нам с тобой аршин загнал, отметивший, что у них каждый в мелочи волен по-своему жить. Да гуси ли ему водку пить, али позже, какая разница? А у нас словес разводят по пустому поводу столько, что голову ломит. О чем радеем? Что отвергаем? С чем согласны? Понять нас, когда все скопом мыслим, нельзя, а поодиночке до сей поры страшимся, все скопом норовим. Ну, ступай, Минфрейнд». Один хочу побыть. Толстой вышел неслышно, а Петр, усевшись в низкое кресло, бросил в камин поленце, которое сразу же запузырилось бело-синим пламенем. Угли держали в очаге постоянно, подкладывая сухой березняк, ибо знали любовь царя к теплу и яростную нетерпеливость, пока разведут огонь и зайдет весь. Страх, как не может человек ждать. Захотел, вмиг подавай, и все тут. Тепло сделалось близким, а посему ласковым твоим бабьим. Петр достал из кармана типографскую верстку, разложил на коленках. Юности честное зерцало, умным нравилось. Особенно в той части, где Петр требовал от родителей учить детей улыбчивости и предупредительности. «Как словно волки живем, на всякого скалимся, доброго слова не скажем, рявкаем, да нельзякаем». А ведь нет народа добрее и покладистее, чем наш. Зачем же себя позорим в глазах иноземцев, которые во внешней воспитанности поднаторели?